Глава 19. Фотографии последствий. Решив, что они проехали квартала 2, Верити выпрямилась, налетев головой на автомобильный ароматизатор, запах которого мучил ее все это время. По крайней мере, это был не одеколон Северина. «Что за ароматизатор?» – спросила она. «Шампанское», – ответил он, – «и бергамот». Настроение у нее было непраздничное. Ехали под мостом, что всегда жутковато. Туннель кончился, и Северин включил автомобильное радио. «Трагический теракт», — говорила президент. «Целый автобус турецких курсантов, 30 человек, убиты в результате атаки с применением синхронизированных самодельных взрывных устройств. Все мы видели фотографии последствий». Верити ценой больших усилий сумела пока этого избежать. В ответ турецкая армия подвергла бомбардировке курдские населенные пункты по другую сторону границы. «Вы потребовали немедленного прекращения огня», — произнес другой голос, молодой женский с британским выговором. «Наша разведка не выяснила, кто несет ответственность за теракт», — сказала президент. «Но когда курдские отряды народной самообороны начали мстить за жертвы среди гражданского населения в Эль-Камышлы, Турция ответила непропорциональным ракетным ударом, что привело к нынешнему обострению». Северин выключил радио. «Старье», — сказал он разочарованно. «Прошла неделя». «Что за мудацкая мыня? Это были Т-122 Сакария, турецкие РСЗО. Ты знаешь?» Верити легонько кивнула, зная, что Юнис увидит движение в трансляции очков. «А русские? Их самолет сбили, они грозят атомными бомбами. А мы, ты и я, кто еще, страдаем фигней?» «Ты меня вроде как от всего этого отвлекла», — сказала Верити, забыв про Северина. «Извини», — добавила она уже ему, — «телефон». «Ничего», — ответил он. «Всему миру может прийти звездец, прямо сейчас». «Все так говорят». «Я не все. Я вдруг обнаружила, что знаю ту его хучу всего про этот регион. Типа серьезная область специализации». «Ты ругаешься, как ни один ИИ на моей памяти». Верити покосилась на Северина, который в это самое время покосился на нее, так что их взгляды встретились. «Еще бы, блин, не ругаться». Открылось видеоокошко. Гостиная Джо Эдди. Кто-то, не Джо Эдди, стоял перед верстаком спиной к камере и разглядывал старую электронику.